трогательный, слишком трогательный снимок моего отца, совсем молодого, в форме пехотного офицера Первой мировой войны. И как он только уцелел в этой бойне. И почему я ни разу не расспросил его об этом подробно. Он тоже смотрел на меня, но без улыбки, застенчиво, тревожным взглядом. Интересно, каково пришлось в армии этому мягкому, робкому человеку. Принимала решение и торговалась с поставщиками моя мать. Возможно, это благодаря ее северной жесткости, которую я унаследовал. Столько людей с перепугу принимали меня таким, каким я хотел им казаться. А потом из-под каких-то отвратных снимков Джеймса на его пони, зачем я их сохранил, неизвестно, выглянула еще одна фотография. Дядя Авель танцует с тетей Эстеллой. Я разглядел ее. Они на каком-то балу. Он держит ее немного на отлете, но, судя по тому, как они смотрят друг на друга, это только на мгновение. Еще мгновение, и они друг к другу прижмутся. Танго? Вальс? Медленный фокстрот? Что-то в их позе говорило не только о счастье, но еще о взаимной зависимости, об идеальных отношениях между ними. Он такой крепкий, властный, элегантный покровитель и защитник. Она такая хрупкая, грациозная, такая доверчивая, покорная и любящая, такая, черт возьми, красивая. Бедная тетя Эстелла, ей повезло. Она до конца оставалась прелестной. Как попал ко мне этот снимок? И вдруг я вспомнил, что сам выкрал его из семейного альбома в Рамсденсе. Я перевернул жесткую коричневую карточку и видел на обороте остатки клея и кусочек темного пуха от толстой картонной страницы, к которой она была приклеена. Пока мы с Розиной ранним солнечным утром катили по магистрали и болтали о Калифорнии и о последнем скандале в актерском профсоюзе, я сочинял письмо к Хартли, которое собирался написать, как только приеду в Лондон, но сразу по приезде я ощутил более насущную потребность навести порядок в мыслях и, чтобы хоть немного успокоиться, подробно написать обо всем, что случилось. А потом нашлись и другие причины повременить с этим письмом. Я чувствовал, что внутри у меня еще ничего не устоялось, и не то чтобы колебался, но как-то ослабел от нетерпения, тревоги и страха. Я все еще пытался отдалить страшную, мучительную, безрассудную боль ревности, поджидавшую за ближайшим углом в моей смятенной душе. А чтобы не впустить ее, я должен был думать, и мысли мои свелись примерно к следующему. Когда я ушел от Бена после нашей, в общем-то, отвратной встречи, я ощущал мрачное мстительное ликование, потому что понял, что отныне волен его ненавидеть. И более того, отныне я волен был думать в плане спасения Хартли. В этой мысли заключался какой-то резкий, пугающий скачок, словно меня силой дернуло вперед нечто, уже существующее в отдаленном будущем. Ненависть, ревность, страх и неистовая хищная любовь бушевали во мне одновременно. Бедная моя девочка, бедная моя, милая. Я терзался желанием завладеть, защитить, жгучей болью от мысли, что не уберег ее от долгих лет несчастливой жизни. Как я стал бы теперь лелеять ее, утешать, любить, если б только... Но уже из последних сил я урезонивал себя, нет. Надо еще что-то додумать. Перебирая в уме все улики и показания, я почти не сомневался в том, что они означают. Хартли меня любит. И давно жалеет, что потеряла меня. Как же иначе? Мужа она не любит. Да и за что его любить? Умственно он человек заурядный, в нем нет ни блеска, ни душевного обаяния. Внешне он непривлекателен. Этот нескладный чувственный рот и вид...